Пор-Николя был разбросан по берегу. От него остались лишь виллы, рассеянные в сотнях метров одна от другой, а вдали размещалась промышленная зона. От опустевшего поселка сохранилась лишь центральная площадь с большим каменным крестом, гостиница, кафе, мэрия и десятка-два домишек. Ее окружали беспорядочные постройки, гараж, виллы, супермаркет, отвратительный центр талассотерапии и так далее, раскиданные подобно костяшкам домино. Их соединяли дороги с перекрестками. Луи больше нравился волшебный фонтан, куда он окунул руку, и изъеденные временем гранитные монстры на распятии. Он сидел под дождем на скале, выступавшей из низкорослой травы. Внизу мельтешились какие-то фигурки, несколько возле вилл, а одна рядом с мэрией. Возможно, это был мэр Мишель Шевалье, тип неопределенный, карточка П, прочие. Эти прочие всегда ставили его в тупик. Зачастую это были личности слабые, словно полинявшие в круговороте жизни, занимавшие неопределенное место, от которых не знаешь, чего ждать. Луи плохо понимал эти нерешительные натуры. Возможно, мэр ежедневно задавался вопросом, блондин он или брюнет, мужчина или женщина, и самые простые вещи вызывали у него сомнения. Но, в конце концов, Луи и сам не знал, что ответить, когда его спрашивали, откуда он родом. «Не знаю, а какая разница? Просто сын Рейна». Люди долгое время отвоевывали Рейн друг у друга и даже поделили его пополам. Делить воду? Только человек способен на такую глупость. Рейн нигде и никому не принадлежит, а он был сыном Рейна. Так сказал ему отец. Национальность его неизвестна. Мир предан огню и мечу, и он не станет ломать над этим голову. Когда никому не принадлежишь, можно быть кем угодно, турком, китайцем, бербером, почему бы и нет. Если ему вздумается индонезийцем, малайцем, уроженцем огненной земли, и пусть ему скажут хоть слово, сицилийцем, ирландцем, ну и, конечно, французом или немцем, кем захочет. А главное, можно придумать себе целый легион предков, знаменитостей или ничтожеств. Луи вынул руку из фонтана и поглядел на нее. Вытирая ладонь о влажную штанину, он в который раз подумал о том, что уже 50 лет живет во Франции, и все это время его называют немцем. Люди ничего не забывали, а он и подавно. Выпрямляясь, он подумал, что надо бы позвонить старику. Уже месяц он не имел вести от отца. На том берегу Рейна, в Леррахе, старик посмеется, узнав, что он сейчас расследует. Стоя у фонтана, Луи окинул взглядом Пор-Николя. Он знал, почему колеблется. С чего начать? С Полины или с более спокойной встречи с мэром? Глава 13. К своему приходу в бункер в 10 утра Марк ван Дузлер подготовил все мыслимые отговорки на возможные предложения Луи Кельвелера, а потому спокойно вошел, поцеловал Марту и удивился, не обнаружив на столе записки. Луи наверняка оставил ему послание с просьбой отправиться с ним за 3-9 земель, а может, попросил Марту ему передать. Но Марта ничего не сказала. Ну и ладно, все молчат, и слава богу. Марку никогда не удавалось придерживаться раз принятого решения, правильного или нет, больше 10 минут. Нетерпение всегда побуждало его отбросить осторожность, и мелкие обиды вмиг исчезали, когда приходилось решать неразрешенные вопросы. Неразрешенные вопросы Марк не мог терпеть больше всего на свете, а потому, поерзав на стуле, поинтересовался у Марты, не велел ли Луи что-нибудь ему передать. «Нет», — ответила Марта.